«Это удивительный век», — заявил Об. «Что, несомненно, вы слышали от меня и раньше. Вы покончили с суевериями и бабушкиными сказками. Вы отыскиваете в них зерно истины. Однако мои соплеменники знали про троллей, гоблинов и прочих. Легенды о них, как вам известно, всегда основывались на фактах. Только позже, когда человек вышел из пеленок дикарской простоты, если вам угодно называть это так, он отмел факты, не позволяя себе поверить в то, что, как он знал, было правдой. Поэтому он принялся приукрашивать факты и упрятал их в сказки, легенды и мифы. А когда люди размножились, все эти существа начали старательно от них прятаться и хорошо сделали. В свое время они вовсе не были такими милыми, какими вы считаете их теперь». «А сатана?» — спросил дух. «Не знаю», — ответил Об. «Возможно, но точно сказать не могу. Тогда уже были все те, кого вы теперь разыскали, выманили на свет и поселили в заповедниках. Но их разновидностей было куда больше. Некоторые были жуткими и все вредными». «По-видимому, вы не питали к ним большой симпатии», — заметила Кэрол. — Да, мисс, не питал. — На мой взгляд, — сказал дух, — этим вопросом стоило бы заняться Институту времени. По-видимому, существовало много разных типов этих... можно назвать их приматами? — Да, пожалуй, можно, — согласился Максвелл. Приматов совсем иного склада, чем обезьяны и человек. — «Еще бы не другого!» — с чувством произнес Об. «Гнусные вонючки! И больше ничего!» «Я уверена, что когда-нибудь Институт времени возьмется и за разрешение этого вопроса», — сказала Кэрол. «Еще бы!» — ответил Об. «Я им только об этом и твержу, и прилагаю надлежащие описания». «У Института времени слишком много задач», — напомнил им Максвелл, — «в самых различных и одинаково интересных областях. Им же надо охватить все прошлое». «При полном отсутствии денег», — добавила Кэрол. «Мы слышим голос лояльного сотрудника Института времени», — объявил Максвелл. «Но это же правда!» — воскликнула девушка. «Исследования, которые проводит наш институт, могли бы принести столько пользы другим наукам. Написанную историю полагаться нельзя. Во многих случаях оказывается, что все было совсем не так. Пристрастия, предубеждения или просто тупые суждения, навеки мумифицированные на страницах книг и документов. Но разве другие институты выделяют на такие исследования необходимые средства? Я вам могу ответить — нет и нет. Ну, есть, конечно, исключения. Юридический факультет всегда идет нам навстречу, но таких мало. Остальные боятся. Они не хотят рисковать благополучием своих уютных мирков. Возьмите, например, историю с Шекспиром, — продолжала Кэрол. Казалось бы, факультет английской литературы должен был обрадоваться, узнав, кто был настоящим автором этих пьес. В конце концов, вопрос о том, кто их автор, дебатировался несколько столетий, но когда Институт времени дал на него точный ответ, они только вышли из себя. «А теперь, — сказал Максвелл, — Институт тащит сюда Шекспира читать лекции о том, писал он их или нет». Не кажется ли вам, что это не слишком тактично? «Ах, дело совсем в другом», — вспыхнула Кэрол. «В том, что Институт времени вынужден превращать историю в аттракцион, чтобы пополнить свою кассу. И так всегда. Всевозможные планы, цель которых одна — раздобыть деньги. И так уж у нас репутация балаганных клоунов. Неужели вы думаете, что декану Шарпу нравится... — Я хорошо знаю Харлоу Шарпа, — сказал Максвелл. — Поверьте, он извлекает из этого массу удовольствия. — Какое кощунство! — воскликнул Об с притворным ужасом. — Или ты не знаешь, что за разглашение священных тайн тебя могут распять? — Вы смеетесь надо мной, — сказала Кэрол. — Вы смеетесь над всеми и над всем. И вы тоже, Питер Максвелл. «Я приношу извинения от их имени», — вмешался дух, — «поскольку у них не хватает ума извиниться самим, только прожив с ними бок о бок 10-15 лет, начинаешь понимать, что они в сущности совсем безвредны». И все равно наступит день, когда Институт времени получит в свое распоряжение все необходимые средства, — сказала Кэрол. «Тогда он сможет привести в исполнение задуманные проекты, а остальные факультеты могут убираться ко всем чертям, когда состоится продажа».